Как были мальчишками, так и остались. Все так же играем в свои опасные игры. Калечимся и погибаем. Больше мы с коллегами по пятницам в бар не ходили. А Егора сейчас судят за убийство по неосторожности.